Усилием воли Курчатов остановил себя. Сейчас, перед самым решительным моментом, нельзя было отвлекаться на пустяки. Разумеется, многие, в том числе и сам Сталин, тоже как-то не могли понять до конца. Отсюда и этот еще один последний разговор с ним. «Сделайте не одну бомбу, а несколько из того же количества плутония. Пусть они будут послабее, это ничего». «Невозможно, товарищ Сталин. Есть неподвластные человеку вещи. Критическая масса для взрыва плутония – константа постоянная, так же, как скорость света. Создание критической массы зависит от условий», – возразил Сталин. «А нам как можно быстрее нужно догнать в области вооружения господина Трумэна. Без этого мы не сможем существовать как великая держава. Товарищ Сталин, делалось и делается все возможное. У нас все будет в достаточном количестве». «Скорее нужно, скорее, товарищ Курчатов!» Под колеса машины прыгали темные шары перекати-поля. Явно собиравшаяся разразиться гроза отвлекла Курчатова, и он приказал ехать быстрее, все еще мысленно возражая Сталину и уж никак не предполагая, что сердитое, казалось бы, мимолетное замечание Сталина о том, что критическая масса зависит от условий, окажется пророческим и будет блестяще подтверждено уже через несколько лет. Он потом вспомнит об этом, но сейчас предстоящее полностью вытеснило все, что не относилось к самому этому первому атомному взрыву. И он еще раз поторопил шофера. Пришла ночь, в небе гремела гроза, и ночь эта должна была завершиться рукотворным атомным всплеском, смерчем, потому что он был необходим. Народ отдал для этого столько, что он не мог не осуществиться, этот всплеск. А Лапин, проводив взглядом машину своего старого друга, еще раз окинув тревожно темневшее небо и увидев задержавшегося с кем-то Брюханова, вернее, услышав неподалеку его голос, подошел и поздоровался. Брюханов, что-то сказав своим собеседникам, тотчас быстро и радостно шагнул к Лапину. «Рад вас встретить здесь, Ростислав Сергеевич», — оживленно сказал Брюханов. «Я и сам чертовски рад, Тихон Иванович». Также приветливо и весело ответил ему Лапин, здороваясь. «Дождались, наконец, и мы светлого воскресенья». «Ну, это кому как», — шутливо засомневался Брюханов. «Надеюсь на скорую встречу в Москве, Ростислав Сергеевич. И все, что вы мне говорили, помню. Я, разумеется, все, что могу, пытаюсь продвинуть», — быстро добавил он. «Но сами понимаете». «Ах, как это нужно! Хотя бы еще 2-3 пункта в тех местах, где помечено, Тихон Иванович». «Деньги, деньги, Ростислав Сергеевич! Вон!» — кивнул Брюханов в сторону ажурной, уже невидимой в сумерках башни. «Все сразу сожрала!» «Наверстаем, Ростислав Сергеевич!» «Тихон Иванович!» — остановил его Лапин. «Еще вопрос. Правда, мелочный, но для меня достаточно серьезный. Я человек немолодой, и у меня есть свои принципы. Ростислав Сергеевич, что-то не похоже на вас. Говорите прямо, что случилось? Я хочу знать, с вашего ли ведома действует ваш заместитель Павел Андреевич Муравьев? То есть в чем, разъясните, пожалуйста», — попросил Брюханов, стараясь припомнить все, что знал и что касалось института Лапина и его самого, но ничего тревожащего припомнить не мог. «Понимаете, Тихон Иванович, Меня возмутило последнее дело.